Глава 11. «Ай!» – вырвалось у меня. «Ви!» – обиженно пискнул слегка подмятый мною Ринго. «Р-р-р-р!» – издало упавшее на пол тело, на котором мы со зверьком, проехав несколько метров, дружно барахтались, путаясь в длинной и, на удивление, мягкой шерсти. Так бы и завалилось спать на это мохнатое нечто, будь оно пушистым диваном. Но существо, сбитое нами с ног на вылете из портала, подавала такие выразительные признаки жизни, что лежать на нем далее было рискованно. Однако и подняться сходу не получалось, несмотря на мои активные попытки это сделать. «Рау!» – возмущенно выдало существо, когда я случайно заехала ему локтем. «Куда? Под ребро, что ли?» «Рррр!» – раздалось в ответ на мой удар кулаком в грудную клетку. «Ну а что делать? Я же должна была во что-то упираться, вставая. Рра! Упс!» А теперь угодила в челюсть. В гладкую челюсть, кстати, без какого-либо намека на волосатость. Чего он рычит? Я же не специально. Я даже извинялась после каждого неудачного маневра. А он недоволен. Но, к счастью, не агрессивен. Именно это обстоятельство как раз и придавало мне силы в дальнейших попытках слезть, наконец, с несчастного. Все ведь ради его блага. За это он и страдал. Но кому легко? Ринго, в противовес великану, умудрился выскользнуть из-под моего плеча и свалить на безопасное расстояние. Это и понятно, он же маленький и юркий, не то что сия рыкающая махина. Сбежавший куда-то вправо зверек продолжал активно участвовать в событиях, то и дело издавая сдавленное повизгивание и громкое пыхтение в унисон нашим ойканьем и рыканьем. Происходящее радовало слух нечленораздельными звуками, а пронаблюдать за этой расчудесной картиной я пока не решалась. Мои ослепленные яркой вспышкой глаза все еще болели, и я не рисковала открывать их сразу. Рассудительный внутренний голос советовал и вообще не делать этого во избежание инфаркта от знакомства с неизвестной особью, ставшей моей временной подстилкой. Мягкой, большой и ворчливой. Оставалось только надеяться, что история повторяется в виде фарса. Сначала Арацельс повалял меня, выпрыгнув из блуждающего портала. Теперь моя очередь кого-нибудь повалять. Если бы этот кто-то желал мне зла, то давно уже раздавил бы свою непоседливую ношу, как надоедливую блоху, вместо того, чтобы терпеть мои нелепые трепыхания. Благо дело разницы габаритов, которую я могла ощутить на ощупь. Подобное позволяло. Что же это было за зеленое кружево? Блуждающий портал или чья-то продуманная пакость? Билет в один конец, без согласия на путешествие и с полным отсутствием комфорта. Ах да, еще с голосовым сопровождением, в котором слишком много шипящих ноток. На кой ли от нас выкинуло на это мохнатое чудо? Дура! Вырвал меня из раздумий низкий рык распластанного по полу существа. Ух ты! Оно, оказывается, еще и обзываться умеет. Прогресс. Я едва успела заметить, как моя очередная попытка встать, упираясь коленом, во что попало, переросла в попытку не заорать во все горло от пальцев чужака, сомкнувшихся на ткани блузки. Очень уж колоритными они были, по ощущениям. А все дело в том, что чем попало, как выяснилось, оказалась его рука, то есть ручища, которая, поймав меня за шкирку, приподняла, а потом нет, не вышвырнула, как надоедливого котенка. И не надейтесь. Меня усадили, можно сказать, с комфортом, куда-то в район живота мохнатого существа. Таким образом, я непроизвольно оседлала его и, неуверенно поерзав, замерла, когда вторая лапа легла на мою поясницу, вернее, чуть ниже, давая понять, что неудачные попытки сбежать закончены. Вот он и пришел, момент истины. Глубоко вздохнув для храбрости, я осторожно приоткрыла глаза и, посмотрев на обстановку сквозь тонкую щель между ресницами, захлопнула их снова. Болезненные ощущения потеряли свою актуальность, уступив пальму первенства шальным мыслям. Главное не впадать в панику и не нервничать. Это же Карнаэл. Почти то же самое, что и страна чудес, только в квадрате, а может и в кубе. Да что там, в n-ной степени. Замок с привидениями, которые при жизни лазили по деревьям со скрипкой в зубах и заводили романы с крылатыми демонами. Комната ужаса, в которой оживали и двигались стены. Фантастический блокбастер с участием супер-гипер-мега-монстра по имени Эра. Если проанализировать все это, то человекоподобное существо в ореоле огня – это сущий пустяк. И я, сидящая на нем верхом, не что иное, как закономерный результат ночных приключений, найденных мною на ту самую часть тела, которую ласково, ну, почти ласково, обнимала звериная пятерня, методично постукивая по натянутой ткани задних карманов острыми коготками. Если мои восприятия меня не обманывали, каждый из коготков был сантиметров 5 с приличным загибом на конце. «Ой, мама, и что же теперь делать?» Вторая лапа по-хозяйски легла мне на колено, и я услышала тихое, но отчетливое «Мое!». Немногословно, но доходчиво. «Приехали», что называется. Одно радовало – огонь бесновался возле нас, но не жег, лишь мягко согревал, не причиняя ни мне, ни тем более мохнатому созданию никаких неудобств. Странный огонь. Или это у меня странности со зрением? Вторая попытка рассмотреть обнаглевшее чудище ожидаемых результатов не принесла. Пламя, танцевавшее вокруг этого существа, к сожалению, не оказалось плодом моего воображения, как и его грубые пальцы с острыми черными когтями, и морда, и густой ковер из красновато-рыжей шерсти, покрывающий почти все тело, кроме ладоней, груди и шеи с лицом. То есть сильно вытянутой, остроскулой физиономией, с хищными крыльями прямого носа, чудовищной пастью без губ, из которых торчали огромные клыки, и прорезями золотисто-алых глаз, ярких, диких, голодных. Я сглотнула и попыталась высвободиться из объятий пламенного монстра, но он только крепче сжал мои бедра, переместив на них обе лапы. Ринга притих, наблюдая за нами, а я побледнела, почти физически почувствовав, как краска отливает от кожи, оставляя после себя неприятный холодок и легкое онемение. Такими темпами мне светит либо медленное помешательство, либо быстрый сердечный приступ. Тряхнув головой в желании избавиться от неприятных мыслей, я моргнула и заставила себя улыбнуться. Пусть нервно, пусть с перекосом, зато от души. «А где тут аленький цветочек растет?» Глубокомысленное заявление. «Ага, действительно, с местной смертью я уже знакома. Он мало того, что мужского пола, так еще и без косы ходит, трупами не занимается и вообще красавец-мужчина, если на рога внимания не обращать. С духом Карнаэла мы тоже мило побеседовали, до сих пор холодок по коже пробегает. Даже с неопознанными сущностями в банках я умудрилась встретиться и до сих пор жива. Так почему огромному мохнатому чудищу не быть на деле мягким и пушистым, как плюшевая игрушка? А взгляд голодный, так эта привычка осталась от тяжелого детства. Вон, Ринга притащили ведь откуда-то. Так и этого пылающего неандертальца где-нибудь откопали и завезли в качестве местной фауны в Карнаэл. И вовсе не плотоядный интерес он испытывает к моей скромной персоне. И вообще я невкусная, а может и того хуже. Меня даже собаки не кусают, отравиться боятся». «Мгр-гмр-гмр-гмр», поинтересовался монстр, приподняв густую бровь, над которой в медленном ритме плясали языки необычного пламени. «Я что, последнюю фразу вслух сказала?» Огненное существо тем временем тихо заурчало, поглаживая мои джинсы, короче. «И как, простите, это понимать? Меня сожрать хотят или облапать? Или сначала облапать, а потом сожрать?» Никакие спасительные идеи среди хаоса бесполезных мыслей так и не проклюнулись. А монстровидный незнакомец по-прежнему не давал мне сдвинуться с места, продолжая нагло удерживать все в той же позе. Не совсем приличный, кстати. Что-то я начала сомневаться в правильном понимании его голода. Он же, голод этот, разным бывает. Чудище потянуло меня к себе. Я уперлась руками в его грудь, но с учетом разницы сил пропорхала ногтями по грубой коже, даже не пробив ее до крови. Ничего себе толщина! Ему и броня не нужна. А я, глупая, еще брыкаться изволю. Может, впасть в апатию и прикинуться мертвой? Слышала, что животные теряют интерес к таким жертвам. Если, конечно, данный экземпляр не из числа падальщиков или, что еще хуже, некрофилов. Больно уж подозрительное у него поведение. Смотрела на грубо слепленную природой или сумасшедшим генетиком морду и не могла оторваться от кровавого цвета радужек, в центре которых горели крошечные солнца, растекающиеся лучами по всей поверхности глаз, красивых в своей жадности и пугающих. Эти глаза не отпускали, они затягивали, как омут, завораживали, овладевали сознанием. Я не могла отвернуться, не могла даже моргнуть. Монстр медленно притягивал мое переставшее сопротивляться тело, а я смотрела и чувствовала, как постепенно открываются полученные в хранилище карагов дыры в моей беззащитной против такого натиска душе. Страх исчезал, а вместе с ним ускользали и другие эмоции. Единственное, что для меня сейчас существовало, это его необычные глаза, багряно-красные, в обрамлении темных и неожиданно длинных ресниц. Глаза наркомана, вкусившего сладостное зелье. Глаза, которые постепенно застилала золотистая пелена наслаждения, вытесняя остатки разума и заполняя их вожделением, граничащим с сумасшествием. Звук, рвущийся на спине блузки, не вызвал никаких возмущений. Куда? Куда делись все чувства? Ни страха, ни отчаяния, ничего. Алые колодцы с плещущимися в них солнцами продолжали приближаться, вытягивая из меня все то, что зовется эмоциями. Я казалась себе бездушной куклой, мертвым куском плоти, камнем, способным созерцать, но не способным чувствовать. Под действием этих манящих колодцев кроваво-красного безумия я проваливалась в душевный вакуум, и меня это совершенно не волновало. Пальцы монстра шарили по моей спине, царапая когтями кожу. Страстно, неистово, жутко и больно. Но до меня доходили лишь слабые отголоски этих чувств и таяли, не успев толком появиться. Его дыхание обожгло шею, хищно сверкнули сузившиеся глаза магниты, и гипнотический транс оборвался вместе с громким воплем, возникшей между нами пушистой преграды. Длинный полосатый хвост ударил меня по лицу, а оснащенные когтями лапки вонзились со всем имеющимся у них арсеналом силы в морду чудища. Полыхнул пожаром огненный ореол. Монстр взвыл, я моргнула. Ринго снова заголосил, видимо, для поддержания воинственного духа, а мои перепонки болезненно завибрировали, напоминая о том, что я пока еще живая. Никогда не думала, что когда-нибудь буду так искренне радоваться крикам ушастика. Пытаясь отодрать от себя зверька, монстр оставил меня в покое. Откуда силы взялись, не знаю, но подскочила я, как пушинка, и даже по обыкновению не споткнулась. Не зря говорят, что от страха люди по воде бегают и на высоченные деревья забираются. Сейчас с удовольствием куда-нибудь вскарабкалась бы, чтоб свалить подальше от этого мохнатого гипнотизера. Эмоции накатили ударной волной. Откуда только взялись в таком количестве? Голова разрывалась от обилия противоречивых мыслей. Куда бежать? Как помочь Ринго? И что со мной делал то озверевшее создание, от жуткого рыка которого у меня сердце прыгнуло в пятки и по телу строевым шагом замаршировали мурашки. Не удивлюсь, если и волосы встали дыбом. Черт, что же делать-то? Пока думала и хлопала глазами, события развивались своим ходом. Зверек, поддетый когтистой пятерней, отлетел в сторону, как футбольный мяч. Прокатился по полу, вскочил на ноги и, загребая передней лапкой, словно бык перед битвой, принялся завывать, из-под лобья глядя на гигантского противника. Целился он ему в глаза, но я вовремя успела схватить вошедшего во вкус защитника за пушистый хвост и с болтающимся в воздухе ушастым довеском вылетела прочь из комнаты, в которой так не кстати оказалось. За арочным проходом нас ожидал очередной коридор с до боли знакомыми факелами. Огни насмешливо дрожали, предрекая беду. Я бежала, не чувствуя ног и не слыша собственных шагов из-за громких ударов сердца, оглушительным набатом отдававшихся в моих ушах. Ринго пищал и фыркал, пытаясь свернуться клубком и зацепиться хоть за мою одежду, чтобы сменить позу а-ля белка-летяга в полете на привычное место на моем плече. Разодранная спина соднила, веки покалывала вернувшаяся боль, меня трясло то ли от холода, то ли от нервного перенапряжения, но все это не мешало нестись дальше, не разбирая дороги. «Поворот еще! Куда?» Какая разница, лишь бы увидеть свет в окошке, желательно кислотно-зеленый и кружевной. Верна пословица, говорящая, что у страха глаза велики, а у моего страха они были еще и кроваво-красные с золотыми прожилками вокруг тонких линий зрачков. Сбежав от монстра, я разбудила в нем азарт охотника. Но разве инстинкт самосохранения слушает в такие минуты доводы разума? Бежать, бежать, спасаться бегством, только так и никак иначе. Других вариантов просто не было, потому что мы в разных, слишком разных весовых категориях. А еще потому что я не смогу противиться, если снова встречусь с этими красивыми до умопомрачения и жуткими до той же степени глазищами. Человеческая скорость – ничто в сравнении с огненным вихрем его гибкого тела. Сильного, ловкого, стремительного, опасного. Но мне повезло. В самый последний момент, когда красно-оранжевое зарево уже коснулось моей обнаженной спины, тепло его пламени дохнуло на кожу, а мягкие шаги звериных лап зазвучали в каких-то метрах от меня, я увидела оранжевый узор на стене за поворотом и в отчаянном рывке нырнула в него. Вспышка! Безжалостная и болезненная, она ударила по измученным глазам, открыв мне путь в очередную неизвестность. Где-то неподалеку звучал смех. Знакомый, девичий. Встав на ноги после приземления, я, пошатываясь, направилась на его звук. Шла вслепую, не поднимая ноющих век, из-под которых крупными каплями текли слезы. Бывает такое со мной от резкой боли. Пройдет, да и боль пройдет уже скоро. Вот только новое зарево увидела даже с закрытыми глазами, а следом за ним раздался рык, от которого мои ноги запутались в высокой траве, и я вместе с забравшимся на плечо зверьком рухнула в нее же. Ринго крякнул, скатившись вниз пушистым клубком, и замер где-то поблизости. Желание затаиться в зарослях, прикинуться пеньком и не высовываться посетило меня тотчас же, но знакомые нотки в таком коротком и властном «моё» свели на нет пустую надежду. А смех звучал все ближе и ближе, освобождая от плена ужаса, сковавшего тело. «Эсса!» раздалось неподалеку, и взрыв женского хохота стал ответом на призыв. «Интересно, может, не все еще потеряно, а?»